Звучит заманчиво, но даже не знаю, не слишком ли будет. Мне мастерская нужна. Устроит обычный каркасник 3 на 10 метров. А если 2,4 на 12? С прищуром посмотрел на Карпова генерал. В смысле, две бытовки поставить? Именно. Отлично. Федор, меня такой вариант полностью устроит. Тогда к вечеру у тебя будут и баня, и мастерская. От души, расплылся в широкой улыбке Дмитрий. С меня поляна. От генерал-майора Карпов уходил в приподнятом настроении. На такой отличный результат он даже не рассчитывал. Изначально надеялся хотя бы на подключение электричества. Накрыть поляну за столь дельный подход он собирался от всей широты души. Чипок, часть индивидуального продуктового обеспечения красноармейцев. В военных частях называются торговые точки. Где-то это солдатские кафе, где-то магазины. Глава 21. Всего через неделю Дмитрий и Наталья заселились в новенький дом со всеми коммуникациями. На участке появилась очень даже приличная баня-бытовка с полноценной парной, небольшим санузлом с душевой и унитазом и с маленькой комнатой отдыха. Мастерская, составленная из двух пустых бытовок, была укомплектована инструментами и станочками. Карпов лично соорудил из металлической профильной трубы досок 50 на 150 мм прочную и удобную столешницу. Доски он обжег газовой горелкой и в 5 слоев покрыл лаком. Столешница приобрела красивую окраску различных оттенков коричневого, местами черного. На одном конце стола были закреплены массивные поворотные тиски. К стене за столом был прикручен лист фанеры и в нее были ввинчены саморезы, на которых заняли свои места слесарные инструменты и емкости для хранения различной мелочевки. Болтов, гаек, шпилек, саморезов, шайб. Для электрического аккумуляторного инструмента на боковой стене были сделаны крепления. Все под рукой. Работать в такой мастерской не только удобно, но и очень приятно. Светодиодные прожекторы прекрасно освещали каждый метр мастерской. Помимо этого, во время устроенной генералу пирушки удалось договориться о перестройке сарая и строительстве просторного амбара. И если в качестве сарая выступила очередная быстро привезенная и поставленная на блоки бытовка, то загон для животных строили солдаты из закупленных Карповым материалов. Стоит отметить, что срочники быстро справились с этой задачей. Все это время Дима и Наташа каждый день ездили в райцентр за покупками. Новое жилье нуждалось во всем. Оно было полностью обставлено самой современной и качественной бытовой техникой. Шторы, ковры, мебель, все это заняло свои места. Декором и созданием уюта с полной самоотдачей занималась девушка, ей это доставляло удовольствие. В переносе техники и мебели ей помогали солдаты, коих на участке постоянно крутилось до роты. Вся мелочевка от посуды до крючков были новыми. Из старого дома Карпов забрал лишь добротные столовые ножи. Двор был приведен в образцовый порядок. Ровная, будто по линейке, подстриженная трава. Аккуратные вскопанные грядки. Красиво обрезанные деревья. Двор окружал ровный забор из свежих выкрашенных в зеленый цвет досок. Карпов не тяготел к металлу, поэтому предпочел древесину. К тому же солдатам-срочникам было проще работать с молотком, пилой и гвоздями, чем со сварочным аппаратом. В амбаре хрюкали недавно привезенные свиньи, блеяли овцы и квахтали куры. Живность питалась отборным комбикормом, который с ближайшего зернохранилища доставил самосвал. Соседу Карпов объяснил работу на своем участке солдат тем, что на накопленные в столице средства ему удалось договориться о строительстве с генералом Петровичу, как бывшему военному. Такое объяснение было понятно. У них в части тоже бывало, что командование выделяло гражданским солдат для оказания помощи по хозяйству и строительству, естественно, не бесплатно. Подобное не афишируется и широко не практикуется, но вполне вкладывается в нормы. Сами солдаты зачастую не против подобного, ведь в таком случае они получают повышенную пайку и кормежку от хозяев, в чем Дмитрий не скупился. Он снабжал парней хорошими сигаретами, баловал сладостями и мясными блюдами, точнее, под конец работы снабжал их мясом, шампурами и предоставлял мангал. Они были рады потрудиться на частника, ведь так или иначе их бы припахали к строительству, инженерные войска же, но тут вкусняшки, а там обычная служебная пайка. И хотя домашние заботы захватили Карпова с головой, он постоянно мыслями пребывал в размышлениях, прикидывал что, как и из чего можно соорудить для создания моногенератора. Идеи он записывал сразу же и составлял список оборудования для лаборатории, который в конце дня отсылал Арделю. Список рос как на дрожжах, с каждым разом пугая Линаэля, что выделенного финансирования может не хватить, но пока командир ничего против не говорил, обещая, что все будет. Не сейчас, но будет. Следующая неделя стала шоком для Наташи. Солдаты, выполнив все работы, исчезли с участка. Высокий забор не позволял рассмотреть, что происходит во дворе. Единственной свидетельницей стала студентка. Свиньи и овцы пошли под нож, а на обильно удобренных грядках вымахали небывалого вида целебные растения, вроде обычные, но невероятно огромные, и виноград. Удивительно толстые виноградные лозы оплели все доступные поверхности. Забор изнутри, стены сарая, обоих домов, мастерской, бани, амбара, дворового душа и отхожего места. Столь мощные виноградные лозы способны удивить любого посетителя участка Карпова, а уж появление какого количества растений всего за неделю вызывало шок. И хотя Дима говорил, что купил готовые лозы и лишь посадил их, но не все этому верили. Некоторые люди знали, как сажают виноград и тем более как он выглядит. А это какой-то мутировавший генно-модифицированный виноград. Старший офицерский состав сделал для себя вывод, что растение выведено в секретной лаборатории. В их головах выстроилась логическая цепочка. Ученый, руководитель секретной лаборатории, генно-модифицированные растения, странно, но вписывается в секретные разработки. Но никто даже в самых смелых фантазиях не мог предположить, что эти растения совсем непростые. Они, как и вьюнок в офисе Карпова, выполняют охранные функции. Напитанные жизненными силами животных растения на поверхностях с нанесенными рунами лишь ждали приказа через астральные вибрации, чтобы пленить, а то и осушить нежелательных гостей. 50 соток превратились в капкан, способный перемолоть хоть целый полк врагов. Каждый последующий враг будет лишь увеличивать количество и силу эльфийского охранного винограда. Но это не все. Его ягоды, наполненные огромным количеством жизненной силы, дадут фору самопальным крестьянским отварам. К тому же именно из такого винограда делают элитные эльфийские вина, обладающие целебными и стимулирующими свойствами. Вот только для полноценного созревания ягод нужно принести жертвы, сойдут любые животные, но люди для употребления ягод в пищу хуманами подходят лучше всего. Так накапливаемая в винограде прана получается чище всего и намного лучше усваивается. Эльфы казнили своих преступников в таких виноградных рощах. Вино, получаемое там, стоило баснословных денег и было доступно лишь самым богатым и влиятельным аристократам. Ведь преступников у эльфов мало, поскольку сама раса не особо многочисленная. К тому же подобную казнь заслуживали лишь самые отпетые мерзавцы. Остальных преступников судили довольно гуманно. За легкие преступления светили общественные работы. За тяжелые нарушения закона назначалась временная ссылка на самые тяжелые работы. Если уж сотня лет на каменоломне ума не прибавит, то эльф или туп, или отпетый мерзавец, или мазохист. Во втором случае он рано или поздно окажется в качестве подкормки винограда. Девушке было не до переживаний за рассыпавшихся прахом зверушек. Если бы она знала правду об окружающих растениях, то вряд ли спокойно прогуливалась бы по двору и любовалась приятной зеленью. Видя, как на глазах преображается двор, она окончательно теряла веру в материализм и начинала все больше верить в волшебство. Она вовсю помогала Диме собирать травы, готовить из них отвары, запаривать их для ванночек и ингаляций. В общем, Линаэль вплотную занялся своим здоровьем, отчего быстро пошел на поправку, а ежедневные тренировки помогали ему вернуть былую физическую форму. Наташа тоже занималась под его руководством. Она и так несколько раз в неделю выполняла показанные в прошлый раз упражнения из комплекса лесных рейнджеров, что положительным образом сказалось на ее фигуре. Видя результаты, она старалась изо всех сил. Не забывал Карпов и о наполнении накопителей драгоценной маной. Уже три из них были заполнены под завязку. Еще один будет наполнен вскоре. Они не только и не столько страховка на непредвиденный случай, а больше предназначены для исследований маны с точки зрения науки хуманов. Дмитрий собирался поехать в райцентр за очередной партией животных. Выйдя на улицу, он обнаружил соседа, который якобы случайно курил на углу двора. «О!» – воскликнул Петрович. «Димка, доброе утро! Вот это ты отгрохал себе хоромы! Неужто с военными договорился? Так ты же все знаешь, Петрович! Я же тебе уже говорил об этом!» «Ну да, ну да!» – покивал сосед. «А где ты такой виноград раздобыл? Я бы тоже от такого не отказался! Места знать надо! Есть в мультивселенной мичуринцы-энтузиасты!» «Гмо! Еще какое гмо!» – усмехнулся Карпов. «Такого в продаже не встретить. Может, дашь по-соседски рассаду? Да без проблем. Петрович, выкапывай лозу и сажай сколько душе угодно. Без приказа виноград-мутант не вреднее обычного предка, который послужил основой для модификации с помощью ритуалов. А без подпитки жизненными силами он всего лишь более плодоносный. Огромные кисти с крупными сладкими ягодами, не более того. Зато польза от того, что сосед посадит у себя охранный виноград, налицо. Защищенная территория расширится. Ох, спасибо, спасибо, довольно заулыбался Петрович, обрадованный халяве. Дим, я спросить у тебя хотел, а ты компенсацию за свой колхозный пай получил? Нет, замер Карпов. А что, положено? Ну как же, всплеснул руками сосед. Всем держателям паев при ликвидации колхоза выделили солидную денежную компенсацию. Вот сволочи, а мне никто даже слова не сказал, к кому мне обратиться. ТХ, а то сам не знаешь, к хомяку нашему, я банан ему запихал бы в жевательное отверстие. Ты о бывшем председателе колхоза? Ну да, с солидным видом кивнул Петрович. Уверен, этот гад зажмотил твой пай и как-то себе деньги захапал. Петрович, сколько за пай платили? Я, к примеру, 700 с копейками тысяч получил. Вот подумываю машину сменить. Свою Ниву выставил на продажу, но пока мало звонков. Как продам, хочу что-то побольше купить. Твой УАЗ мне понравился. Наконец, в Ульяновске научились делать автомобили. Ага, им только и нужно было перенять опыт АвтоВАЗа спустя почти 20 лет. Раньше бы стали копировать японскую технику, а то тянули до последнего, пока завод до банкротства не довели. Надежная хоть, пробежался внимательным взором по автомобилю Петрович, а то в интернете пишут, что хорошая машина, но я как-то мнению знакомых больше доверяю. Петрович, честное слово, я уже 7000 километров намотал, ни одной поломки, нигде ржавчина не вылезла. Прямо как японская иномарка. И что более поразительно, даже седалище не отбило и позвоночник в трусы не ссыпался. Тачка огонь. Плавная, комфортная, проходимая и вместительная. ХМ. Я, наверное, грузовик буду покупать такой же. Он дешевле. А кого мне возить? Я, да жена. Еще одно место останется для пассажира. Петрович, тебе же в тайгу ездить не надо. Бери грузовик от ВАЗа. Так там же в кабине всего два места и кузов поменьше. И грузоподъемность хуже. Клиренс, опять же, немного ниже. Как знаешь. Ладно, мне в райцентр пора. Тебе что-нибудь нужно купить? Да нет, ничего не нужно. Удачной поездки. Карпову пришлось скорректировать планы. Он поехал на край деревни в сторону колхоза. Там, на другом краю малых мхов расположился здоровенный трехэтажный коттедж. Целый гектар земли был огорожен высоким кирпичным забором, что удовольствие не из дешевых. Рекс с прицепом припарковался возле больших кованых ворот с электрическим приводом. На звонок по домофону из дома вальяжной походкой выбрался бывший председатель колхоза. Грузный мужчина с необъятной талией не утруждал себя верхней одеждой, он шел в запахнутом синим с золотыми узорами узбекском халате. На обрюзгшем, заплывшем жиром лице, при узнавании посетителя предательски забегали маленькие глазки. «Карпов?» – удивленно спросил он. «А ты что тут делаешь? Разве ты не в тюрьме сидишь? С чего бы мне в тюрьме сидеть? Хомяков, ты так и будешь со мной через ворота говорить? Да ты ж уголовник! Нет, к себе я тебя не пущу. И вообще, чё ты приперся? Я тебя в гости не звал, а я не в гости. Ты сам понимаешь, зачем я пришел? Ничего не знаю», – отступил на шаг от ворот Хомяков. «Знаешь, знаешь, я по твоим жидовским глазам все вижу. Ты мой пай куда дел? Скоммуниздил? Да, ничего не знаю. Иди давай отсюда, алкашня, а то милицию вызову. То есть, по-хорошему ты не хочешь со мной говорить, Хомяков? А если я милицию вызову? Ха!» Нагло усмехнулся в лицо Карпову бывший председатель. «Кому менты поверят, уважаемому человеку или алкашу, рожу которого по всем новостным каналам крутили? Вали отсюда, бандит!» «Полагаю, милиция поверит мне». Хомяков застыл подобно суслику, ослепленному фарами. Взгляд маленьких глаз замер напротив красной корочки с гербом в виде щита, в которой была вписана пятиконечная звезда с изображенными на ней перекрещенными серпом и молотом. Читая подпись внизу, бывший председатель испуганно пучил глаза. На его лбу выступила испарина. «Как КГБ?» «Охрип он». «Нет, БЭП быть того не может. Ты украл у кого-то этот документ или нашел его?» «Думаешь?» Карпов развернул ксиву. Хомяков маленькими шажочками приблизился вплотную к воротам и просунул голову через прутья, чтобы лучше видеть текст. После прочтения звания, имени, фамилии и отчества у него предательски задрожали колени. «Как? Энно, ты же простой тракторист и алкоголик». «Да, ты в этом так уверен?» Ухмыляясь, Карпов неспешно убрал документ в карман. «Чтобы ты знал, Хомяков, я руководитель всего того безобразия, которое тут творится в последнее время. Один мой звонок, и ты уедешь недалеко, как раз в тайгу, но не на охоту и не хариуса ловить, а будешь лес валить. Так что, по-хорошему будем говорить, или ты так и будешь прятаться за забором?» Дрожащей рукой Хомяков открыл калитку в воротах и пропустил незваного гостя во двор. «Прошу в беседку», — лебезящим тоном произнес он и семенящей походкой проводил Карпова до роскошной беседки сруба 6 на 6 метров. Мужчины разместились в удобных креслах напротив друг друга. Карпов сидел вальяжно и расслабленно, а Хомяков будто кол проглотил, сидел на краешке кресла и не знал, куда деть руки. Его угнетала тишина. Не выдержав, он начал: «Дима, Дмитрий Васильевич, прошу понять и простить, бесы попутали. Я думал, ты в тюрьме, то есть, по-твоему, если человек сидит в тюрьме, то его можно обманывать? 700 тысяч, Хомяков, ты знаешь, как это расценивается уголовным кодексом? Мошенничество в крупном размере, от 3 до 7 лет, я верну», — клятвенно заверил дрожащим голосом Хомяков. «Все до копейки верну, товарищ офицер». «Хуман», — облил бывшего председателя презрительным взором Дмитрий, — «ты думаешь, я прощу тебе уголовное преступление за то, что ты мне и так отдашь по решению суда? Имущество твое конфискует государство, а мне с его продажи компенсируют и потерянную сумму, и моральный ущерб. Еще и премию выпишут за поимку преступника, а может, и звездочку на погоны новую дадут. Как тебе такие расклады?» «Я...» — глаза Хомякова воровато бегали, колени отбивали сальсу, а голос от испуга хрип. «Я заплачу больше. Не губите, товарищ офицер. Я ж честный человек, всего один раз оступился. Ты эти сказки кому угодно рассказывай, Хомяков, а я тебя как облупленного знаю. Все твои грешки у меня в блокнотике записаны. Вот сколько твой дом и прочее имущество стоят. Как думаешь, если провести независимую оценку, сумма окажется больше твоего дохода за всю жизнь работы?» Кожа Хомякова стала бледнее мела, губы пересохли до состояния пустыни Сахары, отчего он их нервно облизал. Он застыл статуей от охватившего его липкого ужаса. «Ну, товарищ офицер», — сорвался на скулеж бывший председатель, — «умоляю, не губи. У меня жена, дети. Они же останутся без копейки в кармане и с клеймом на всю жизнь. Вот что хочешь сделаю, только скажи. А что у тебя есть предложить офицеру при исполнении?» Презрительно раздвинул губы и вздернул бровь Дмитрий. «Думаешь, я ради 5 копеек стану взятку брать?» «Взятку?» — зацепился за какую-то мысль Хомяков и немного оживился. «А не надо взятку. Вы, Дмитрий Васильевич, свое возьмете. У меня часть колхозных земель в частной собственности осталась, но вам, наверное, это известно. Ну так вот, я могу эти земли вам отписать как компенсацию за ваш пай. И зачем мне эти земли? Так они денег стоят. По рыночным ценам на 20 миллионов рублей потянут. Хомяков, ты упускаешь небольшую деталь. Теперь Малые Мхи — закрытая деревня. Землю эту никому не продать и в аренду не сдать. Сколько там гектаров? Чуть более 500 гектаров, стирая с лба пот, пробормотал Хомяков. И что ты мне предлагаешь, самому 500 гектаров пахать? — усмехнулся Карпов. Ну это, — поник бывший председатель, не зная, что сказать. — Ладно, допустим, землю я возьму. Карпов говорил так, будто глава эльфийского дома снизошел до милости к нищему бродяге. — Каких-то копеек она стоит. И если по бумагам все будет так, чтобы комар носа не подточил. Не сомневайтесь, товарищ офицер, — в глазах Хомякова появилась надежда. — Все будет в лучшем виде. Мол, я забыл компенсацию за пай выплатить, запамятовал на старости лет, оттого возмещаю сейчас натурой. А поскольку цена на землю сильно упала, то вот, будьте любезны взять 500 гектаров. Но ты же понимаешь, Хомяков, что это всего лишь компенсация за потраченные нервы. А как быть с тем, что я, рискуя головой и должностью, прикрою тебя от уголовной статьи? Эппп. Бывший председатель стал хлопать ртом, напоминая выуженного из реки карпа. Глазки у него оказались не такими уж и маленькими, с пятак размером. И где только прятал такие большие зенки? Хитро улыбаясь, Карпов продолжил: «А может, мне припомнить, кто в колхозе хорошие инструменты спер и нам для ремонта оставил всякий хлам? Вспомнить, по чьей вине я стал инвалидом?» Хомяков сжался от ужаса, стараясь казаться меньше, что с его тушей мамонта было проблематично. А Карпов продолжал морально давить с откровенным намеком: «Помнится, Кое-кто любил списывать новую технику и выкупать ее под видом металлолома. Его взор остановился на огромном кирпичном гараже, который больше напоминал промышленный ангар для хранения крупногабаритной техники. Лицо бывшего председателя стало еще бледнее, хотя казалось, что дальше некуда. Он посерел и широко распахнутым ртом пытался хватать воздух. Помнится, несколько лет назад этот кое-кто списал новенький трактор со всеми прибамбасами в общей сложности миллионов этак на 7 рублей. А до этого был газон-вездеход. Хомяков панически пытался найти выход из ситуации. Садиться в тюрьму ему совершенно не хотелось. На одной чаше весов намек на технику, которую он собирался продать, когда все уляжется, на другой чаше весов конфискация всего имущества в придачу к тюремному сроку. «Бери», – прохрипел он. «Трактор бери и газон забирай, я тебе все это подарю, ХН, и как я объясню такой дорогой подарок, я же офицер сам знаешь какой конторы, мысли панически метались в голове Хомякова, внезапно он подался вперед, придумал, с придыханием произнес он, ты же лучший рабочий колхоза, да-да, точно, и я, как бывший председатель, в благодарность за отличную работу трактористам от всего сердца презентую тебе списанную технику». «Так и быть, с ленивой небрежностью, будто делает одолжение», — сказал Карпов. «На этот раз ты легко отделался, Хомяков. Ой, как легко. Но смотри у меня. Ща-ща, я быстро все нужные бумаги оформлю. Спасибо вам, Дмитрий Васильевич, благодетель мой. Век не забуду». «Не забудет, это точно», — с иронией подумал Карпов. «Такое сложно забыть». Через некоторое время Дима перегнал к своему двору отлично сохранившийся практически новый трактор и внедорожный самосвал, в кузов которого были загружены различные приспособления для трактора. Общая стоимость, если покупать все новым, гуляла в районе 10 миллионов рублей, а в таком виде можно выручить около 6 миллионов, но продавать технику Дима не собирался. Такие вещи и самому пригодятся. В кармане лежали бумаги на собственность на землю и транспорт. Когда он последним рейсом вернулся за своим Рексом, бледный, едва стоящий на ватных ногах Хомяков, провожал фигуру Карпова красными буркалами, в которых плескалось море отчаяния. Дима не удержался, обернулся и подмигнул бывшему председателю. «Как я рад столь добрым соседям! Надеюсь, наше дальнейшее соседство будет таким же приятным». По отчаянию, затопившему Хомякова, Карпов понял, недолго им быть соседями, и был прав. Стоило ему отъехать, как бывший председатель пулей рванул писать объявление о продаже дома, прокручивая в голове, как далеко ему хватит сбежать оставшихся наворованных денег. Он отчаянно желал оказаться как можно дальше от Малых Мхов, желательно в другой стране, причем вчера. Но машины времени никто не изобрел, потому мечтам Хомякова не суждено было осуществиться. Точнее, попасть в прошлое ему не суждено. А вот уехать за границу, это реально, ведь Линаэль пока удовлетворился свершившейся местью, пусть не за себя, а за предшественника, но тело-то теперь его, а значит, и обязательства по нанесению справедливости тоже достались ему. Знал бы Хомяков, как легко отделался, он был бы вдвойне счастлив, ведь по неписанным правилам эльфийской мести Карпов поступил излишне мягко. Правильно было бы виновнику ответить соразмеренно, например, по вине председателя Карпов стал хромым на одну ногу инвалидом. Значит, правильно было бы отправить виновника в инвалидное кресло с полным параличом. Что поделать, если Линаэль неправильный эльф, слишком добрый. Вот Ордель на его месте поступил бы правильно, в этом сомнений нет. Он Хомякова не только к инвалидному креслу приковал бы, но и всего имущества лишил бы. ГМО, генетически модифицированные организмы, организмы, микроорганизмы, растения, животные, геном которых был искусственно и целенаправленно изменен, модифицирован, введением определенных генов другого живого организма, методами генной инженерии. Глава 22. Хомяков, бывший председатель колхоза, продал свое имущество по ценам гораздо ниже рынка. Поскольку в закрытую деревню никого без пропуска не впускали, для этого нужно ходатайство от руководства, например, от руководителя лаборатории или одного из офицеров, направленное генерал-майору. Ему ничего не оставалось, кроме как продать недвижимость военному ведомству. А оно не привыкло платить много, когда этого можно избежать. За гектар земли со множеством дорогостоящих построек Хомякову выдали двухкомнатную квартиру в ближайшем крупном городе. Размен неравноценный, но он слишком рьяно желал покинуть Малые Мхи. Часть двора Хомякова, которая не была задействована под постройки, разделили на участки, которые в оперативном порядке были застроены быстровозводимыми зданиями для проживания персонала научной базы. В уютный и просторный коттедж переехал довольный генерал с супругой. 500 гектаров земли – это много. Столько в одиночку не способен возделать ни один фермер даже при наличии самой современной техники. С магией для Линайля это плевое дело, но магии у него нет, а если бы была, то он вряд ли стал бы заниматься сельским хозяйством. Хотя не факт, вот если эльфийский сад в миниатюре высадить, тогда да. Как уж председателю удалось прихватить такой огромный участок, остается под вопросом. Но на своей должности он просидел долго, так что мог хапать по кусочкам. Продавать этот надел Карпов не хотел, да и продать он его мог лишь военным, к примеру, под полигон. Если же оставлять себе, тут вступает в дело законодательство. Если хотя бы часть земли не задействовать на протяжении 3 лет, то государство может ее отобрать. Это с землями под жилое строительство такого не произойдет, если платить налоги, а с землями под сельское хозяйство запросто. Логика государства простая и железобетонная. Не можешь или не хочешь сам возделывать, значит, ты плохой фермер или не крестьянин вовсе, а спекулянт. Мы тогда твою землю отберем и продадим по льготным ценам тому, кто будет ею заниматься. Конечно, есть варианты избежать подобного казуса. Не мог председатель колхоза просто так держать в собственности такой большой надел. Он должен был хотя бы изображать видимость использования. Вот и Карпов пока решил пойти по этому пути. Для этого всего-то и нужно небольшое стадо домашних животных, которое будет пастись там. Например, отар овец. Можно нанять пастуха, чтобы самому этим не заниматься. Тут двойная польза. Во-первых, никаких претензий со стороны государства к собственнику земельного надела. Во-вторых, прямая поставка овечек для ритуалов на жизненной силе. Вложить в это дело придется немало средств. Тут и строительство амбаров и загонов, и закупка оборудования для стрижки овец и прочего. Предприятие получится убыточным, но это без учета того, что при любых раскладах овец пришлось бы покупать, так они обойдутся дешевле. И если посмотреть с этой точки зрения, то не все так плохо, экономия налицо. За деньгами ради самих финансов Дима не гнался. Для него деньги – всего лишь средство, которое позволяет вернуть магию и комфортно жить. Их он на дело и себя любимого тратил без сожаления и лишней экономии. Но это не значит, что он не считал и не учитывал свои расходы и доходы. Наоборот, каждый рубль учтен и применен с пользой для дела. Он не тратился на предметы роскоши, но предпочитал пользоваться качественными бытовыми приборами и инструментами. Качественная вещь прослужит дольше ширпотреба, то есть в длительной перспективе она окажется дешевле. Ну и уровень удобства и комфорта тоже играет немаловажную роль. Если все время вести жизнь аскета, то такое житие опротивеет. При нужде можно превозмогать и обходиться малым, когда же нужда отпадает, глупо хранить в кубышке накопления. Зачем? С собой на тот свет циферки и бумажки не заберешь, особенно если жизнь столь короткая, как у Хуманов. Задумка с фермой удалась на 200%. Даже по расчетам выходило, что она будет приносить какую-никакую прибыль. У людей, точнее, у жителей Советского Союза есть странные обычаи. Одним из них является ритуал социального сближения, который предполагает совместное распитие алкоголя. В силу того, что Линаэль ненавидел пьянство, ему с огромной сложностью удавалось социальное сближение через подобный ритуал, но у русских есть волшебная отмазка, объясняющая невозможность участия в ритуале без сильной потери доверия окружающих. Нужно убедить участников ритуала, собутыльников, в том, что здоровье не позволяет употреблять алкоголь, и лучше всего это работает, если он угощает алкоголем и едой участников ритуала. Тогда все субъекты начинают относиться к такому индивидууму с жалостью, но, чего не мог понять эльф, они ему все равно предлагают выпить, хотя знают, что это причинит ему серьезный вред. В общем, после нескольких таких пьянок с генералом и высшими офицерами, а пили и жрали они в 3 горла, произошло социальное сближение. Небольшие откупные, колым, взятка, в разных культурах подобное подношение называется по-разному, но суть одна, еще больше расположили генерала к оказанию помощи в виде предоставления дармовой рабочей силы, солдат. Карпов оплачивал лишь материалы и нес расходы на дополнительную стимуляцию солдат к лучшему труду. Покупка им хороших сигарет, вкусной еды и сладостей. В итоге в кратчайшие сроки в поле выросли ангары для содержания живности и кормов, были установлены бытовки для проживания наемных сотрудников. Закуплены овцы и наняты неприхотливые рабочие из Средней Азии. К моменту окончания возни со строительством фермы был завершен первый этап строительства лаборатории. Наконец, Линаэль сумел приступить к научной деятельности. У Карпова к этому моменту накопилось множество идей, которые он принялся осуществлять с помощью привезенного в лабораторию оборудования и материалов. Первым шагом в исследовании Ман Дмитрий решил собрать источник энергии из параллельного мира. Он основан на разрушении материи с выделением огромного количества энергии. И это не привычная атомная реакция, а более углубленная версия. Путем точечного воздействия от материи отделяются бозоны Хиггса, из-за чего вещество становится нестабильным и его легко расщепить, получив невероятное количество энергии. На том же основана трансмутация, принципы которой Карпов изложил в своей дипломной работе. Только в случае преобразования материи бозон Хиггса отделяют, другие бозоны тасуют с места на место и, возвращая на место бозон Хиггса, стабилизируют новое вещество. Этот процесс требует огромных вычислительных мощностей и высокоточного оборудования. Впрочем, и генератор Хиггса хоть и попроще, но на нынешнем технологическом уровне почти недостижим. Почти. Недостающие технические элементы Линаэль собирался компенсировать с помощью магии. Для этого в лаборатории на очень мощном компьютере он проводил вычисления ритуальных заклинаний для создания артефактов и последующего их встраивания в прибор. Фактически на выходе должен был получиться техномагический артефакт. Пока Дмитрий пропадал в лаборатории, Наташа пыталась найти себе занятие. Деревенский уклад жизни таков, что дело всегда найдется. Достаточно выйти во двор, оглядеться вокруг, и глаза разбегаются от того, что требует приложения рук. Девушка хоть и выросла в городе, но работы не чуралась. Она занималась огородом. То яблоки созреют, то груши. Нужно их собрать и обработать. Курочки несут яйца, которые следует собрать, а также животные нуждаются в еде и воде. Можно заняться ландшафтным дизайном. Где-то подсыпать земли, где-то ее срезать, в ином месте собрать из камней альпийскую горку и посадить там цветы. Еще можно порадовать любимого человека вкусным ужином. А ведь еще есть интернет с огромным количеством развлечений. Это лето ей нравилось, но ожидание разлуки с Димой ее угнетало. Пока есть возможность, она старалась со всей страстью юности получить максимум любви как морально, так и физически от своего, как она искренне считала, жениха. Карпов радовался оперативности логистики КГБ. Заказанные им приборы и запчасти доставлялись с поразительной скоростью вне зависимости от их цены, которая порой была космической. Естественно, тут не обошлось без помощи Арделя, который пробивал финансирование лаборатории, расположенной в бункере в Малых Мхах. Линаэль не один работал в лаборатории. Ему прислали персонал из молодых и не очень ученых. Он числился формальным руководителем, но основную хозяйственную нагрузку взял на себя его заместитель. Самым сложным для Карпова было убедить ученых в перспективности его деятельности и в существовании магии. И хотя большая часть из них в магию не верила, но приказам начальника ученые подчинялись. Тем проще было Дмитрию, не приходилось хвататься за все одному. Он грамотно распределял задачи, ускоряя промежуточные этапы сборки генератора Хиггса. Сбросив на ученых всю возню с технической начинкой, он полностью сконцентрировался на магической части. Ученые были в шоке, когда увидели способ, при помощи которого создаются недостающие элементы конструкции. Они огромными глазами следили за созданием каждого элемента на последнем его этапе, когда Карпов в оборудованном в лаборатории ритуальном зале устраивал массовое жертвоприношение овец. Все это происходило в различных ритуальных фигурах. Чтобы каждый раз не расчерчивать новый чертеж, Линаэлю на одном из оборонных заводов изготовили наборы серебряных символов эльфийского алфавита. Сама ритуальная фигура, словно конструктор, собиралась из различных серебряных элементов. Серебро – прекрасный проводник маны, один из лучших во Вселенной, если не считать совсем уж экзотических материалов, к примеру, мифрила, орехалка или частей магических животных и специально выведенных магических растений, древесины. У ярых сторонников науки при наблюдении за ритуалом волосы шевелились на том месте, на котором они сидят, а в их головах рвались шаблоны. Сложно не поверить в магию, когда на твоих глазах дюжина овец при сопровождении спецэффектов превращаются в прах, при том, что в помещении нет абсолютно никаких приборов, способных испепелить что бы то ни было. Карпов яро экономил накопители с маной, которых к концу лета набралось всего 6, но один ему все же пришлось использовать. Когда установка была полностью собрана, Весь научный состав собрался на другом конце лаборатории в бронированном помещении и наблюдал за действиями своего руководителя через визоры камер видеонаблюдения, а также они отслеживали множество параметров от всевозможной регистрирующей аппаратуры, химические и биологические анализаторы, регистраторы магнитного поля, радиации, всех спектров излучения, которые научились распознавать люди. По сути, в гигантском помещении из 300 квадратных метров сама установка генератора Хиггса занимала около 20 квадратных метров, а все остальное было забито самым передовым на планете исследовательским оборудованием, оставляя лишь небольшие проходы и свободный пятачок в центре, где располагался генератор. Но это ерунда по сравнению с фабрикой по производству бозонов Хиггса, знания о которой имелись в голове Линаэля. Он знал, что именно с этой фабрики начался прорыв в энергетике и трансмутации. Но этот этап он миновал, поскольку он в иной вселенной занял более столетия. Фабрика бозонов Хиггса зародилась лишь после их успешного обнаружения с помощью Большого адронного коллайдера примерно через 15 лет после обнаружения бозона Хиггса. Сама она имела более колоссальные размеры, чем Большой адронный коллайдер, который размещается в гигантском бетонном кольце длиной 27 километров. О том, что это знание иного мира, можно было судить потому, что в этом мире в Большом адронном коллайдере лишь недавно обнаружили бозон Хиггса, а о строительстве фабрики бозонов пока не шло даже речи. Карпов стоял перед генератором и сжимал в руке камень-накопитель. Он втянул в себя всю запасенную ману и почувствовал невероятную эйфорию, словно наркоман, давно не употребляющий дурманящие вещества, вдруг принял бы наркотик. Капля в море по сравнению с его прошлым резервом, но на фоне доступного ему ручья Каманы такой объем энергии казался огромным озером. Так не хотелось расставаться с маной, с этим прекрасным чувством ложного могущества, которое она дарила. Но Линаэль собрал волю в кулак, выставил правую руку ладонью вперед и послал в генератор заклинание активации сложных артефактов. Это заклинание относится к простейшим и изучается эльфийскими студентами в самом начале обучения как базовое. Оно позволяет объединить в общность множество отдельных элементов артефакта и запускает их, заставляет работать слаженным единым элементом, при этом потребляет минимум маны. Никаких спецэффектов на этот раз не было, но результат ученые заметили сразу же по показателям измерительных приборов. Наблюдаю резкий всплеск активности прибора. 180 мегаджоулей на 1 микрограмм вещества. Наблюдаю появление позитронов антивещества. Длительность существования 173 миллисекунды. Замедляющая ловушка активирована за счет энергии расщепа. Работа в пределах нормы. Пошло электричество. Выход 100 кВт. Замедляющая ловушка работает. КПД установки 20%. Слава магии, что ничего не сгорело и не бахнуло, выдохнул с облегчением Семен Семенович, пожилой худой заместитель Карпова. С такими реакциями, что бетонные стены, что картонные, один хер испарило бы. Молодой доктор физических наук Денис Котейко, высокий жилистый юноша с черными волосами и карими глазами, качнул головой и ошарашенно произнес: «Это какую же бомбу можно с помощью генератора Хиггса создать? Ядрен батон на ее фоне покажется петардой. Зато перекрытие финансирования нам точно не грозит», — заметил Семен Семенович. Когда Карпов дошел до пункта управления, работники лаборатории были поглощены изучением данных с мониторов. «Семен Семенович», — начал он, — «что по показателям? Установка вышла на минимальную мощность», — доложил начальнику заместитель. «Стабильно выдает 100 кВт. 80% энергии тратится на поддержание удерживающего поля замедлителя. Расход рабочего тела – 1 микрограмм в час. Показатели стабильные. Радиация в норме. В момент запуска установки зафиксированы протоны антивещества и бозоны Хиггса. Продолжаем наблюдение за установкой на минимальной мощности следующие 10 суток. Распределите круглосуточное дежурство для наблюдения за генератором Хиггса. Если все будет в пределах нормы, начнем гонять аппарат в повышенных режимах работы вплоть до выхода на рабочие 10 мегаватт. Товарищ Карпов оторвался от монитора Котейко, его взор горел жаром безумного ученого, постигшего тайну мироздания. Это невероятное открытие. Нам дадут Нобелевскую премию. Это же альтернативные экологически чистые источники энергии. Наконец человечество сможет отойти от сжигания углеводородов. С помощью таких генераторов можно обеспечить электричеством всю планету, сделать доступными и дешевыми космические путешествия, а в качестве топлива использовать бытовой мусор. Это еще и решит проблему с отходами, которых человечество создает все больше и больше. И не только, пробурчал Семен Семенович. Не ты ли, Миша, говорил про бомбу, а еще это реакторы для автономных боевых подводных лодок и самолетов, которые смогут годами плавать и летать. Источник питания для космических, лунных и марсианских станций. Вот только одного ты не учитываешь. Эта хрень работает на непонятной хрени. Вот как остальному научному сообществу объяснить, что генератор Хиггса создан при помощи магии, и как все перечисленное создать силами одного нашего руководителя. Семен Семенович, успокаивающим тоном сказал Дмитрий, это лишь прототип. Когда правительство узнает о работающей установке и перспективах ее применения, нам наверняка выделит бюджет, сравнимый с космической программой, и тогда можно будет создать техническую базу для реализации подобных устройств без магии. А где сверхпроводники взять? Со скепсисом отнесся к словам руководителя его зам. А вот для этого нам нужно создать другую установку на схожих принципах, более сложную, машину трансмутации материи, и тогда у нас появятся сверхпроводники и прочие редкие материалы. Конечно, первую установку мы будем делать аналогично с помощью магии, и ее производительность будет невысокой, но этого достаточно для создания недостающих материалов для производства сверхпроводников и сверхпрочных материалов. А уже с их помощью мы сделаем чисто технический прототип. Смысл мне понятен, кивнул Семен Семенович. Нужны станки, которые сделают станки для производства техники нового поколения. Обычное дело в промышленной революции. Разве что способ достижения им экзотичен. Товарищи из Центрального комитета вряд ли поверят в магию. Ох, чует мое чувствительное место, что вскоре у нас станет весело. Пойдут вереницы проверки, комиссии и прочие неприятные вещи. Но перспективы радуют, не без этого. В конце августа грустная Наташа уехала в Москву продолжать учебу. Ее расставание с любимым было нежным, она поклялась ему в верности и намеревалась исполнить свою клятву. Мысленно девушка себя сравнивала с солдатом-срочником, которых она в деревне повидала много. У команды Карпова исследования продвигались на удивление гладко, хотя так и должно быть при использовании магических элементов в ключевых местах генератора Хиггса. Зачастую магические артефакты более надежны, чем технические приборы, которые может производить человеческая цивилизация на данном уровне развития. Установка вышла на рабочий диапазон в 10 мегаватт и без перебоев проработала на протяжении 2 недель. Затем ее довели до показателя выхода электроэнергии в 20 мегаватт. И даже с двухкратной перегрузкой она работала без сбоев, хотя был отмечен повышенный износ технических элементов, поэтому режим работы вернулся к штатному. Новый генератор, пусть и был прототипом, но взял на себя снабжение электроэнергией всего поселка. Ведь нужно было куда-то девать дармовое электричество. Что Линаэль, что генерал-майор отличались рачительностью. Им больно было смотреть на то, как халявная энергия утекает впустую. В Москву исправно каждую неделю уходили отчеты об успехах. В конце сентября с Карповым по защищенному шифрованному каналу телефонной связи связался Ардель. «Читал про твои успехи, мелкий», — сходу начал он. «Неплохо очень даже». «Спасибо, командир. Только одного не пойму. Дима, зачем тебе эта ерунда? У хуманов хватает устройств для выработки электроэнергии. Это лишь первый этап, проверка технологии. Дальше на том же принципе будет построен трансмутатор, который заменит в преобразовании материи магию. С помощью него я планирую создать сканеры для детекции и исследования маны. Затем на основе данных, полученных со сканера, генератор Хиггса будет модернизирован для выработки маны. Ему в теории все равно, какой вид энергии генерировать, просто у меня есть готовое решение лишь для электроэнергии. Понятно, ты у нас ученый, так что тебе и карты в руки. Но я звоню по другому вопросу. Мелкий, твоим проектом заинтересовались товарищи из Центрального комитета партии. Да так заинтересовались, что задницы загорелись у многих. Они разглядели такие военные перспективы, что готовы вбухать в ваши исследования бюджет приличной африканской страны. Но, сам понимаешь, это же политики, на слово они верить не привыкли. В общем, ты должен приехать в Москву для доклада. Раз нужно, приеду. Надеюсь, мелкий, ты не забыл курсы риторики? Тебе обязательно нужно убедить этих хуманов в невероятных перспективах своего детища. Эх, никогда не любил риторику. Командир, ты же знаешь, я большую часть жизни в крестьянской глуши провел. Надо, Дима, с нажимом сказал Ардель. Постараюсь, Андрей Андреевич. Когда мне нужно быть в столице? Завтра за тобой пошлют военный транспортный самолет, так что готовься. Выступление назначено на послезавтра в полдень. Командир, возмутился Карпов, повысив голос. Да ты издеваешься, всего один день на подготовку, тебя когда хуманы успели покусать, что такая спешка? Спешка не у меня, а у товарищей из ЦК, а я вынужден с ними считаться. Ну, удружил, недовольно пробормотал нахмурившийся Карпов. Кстати, что там с сектой? Я занимаюсь этим, сухой тон командира дал понять, что он сейчас не собирается обсуждать эту тему. Хорошо, командир, надеюсь, мы в Москве встретимся, обязательно, мелкий. На следующий день утром на поле приземлился небольшой транспортный самолет цвета хаки. В марках летательных аппаратов Дима не разбирался, но шины шасси у него были большими, предназначенными для посадки на различные поверхности вплоть до обычного поля. Внутри самолет не блистал изысками, пассажиру предлагалось разместиться на лавочке. Летел аппарат медленно, не более 250 км в час, поэтому путь до столицы занял целый день с одной посадкой для дозаправки. Самолет приземлился на военном аэродроме в Подмосковье. Там Карпова встречала новая черная «Волга-молния», возле которой его ожидал «Ордель». Полковник не стал ничего говорить, лишь небольшим движением подбородка обозначил приветствие и знаком бесшумной речи эльфийских рейнджеров приказал сесть в автомобиль. Лишь когда оба мужчины оказались в салоне, причем «Ордель» сел на пустующее место водителя, командир произнес: «Привет, мелкий, рад видеть тебя, командир. Я одного не пойму, зачем были такие сложности? Я в этом самолете задолбался. Не поссать нормально, не посидеть с комфортом. Не проще было полететь на обычном гражданском самолете? Не проще. Секта Оркома, как выяснилось, раскинула свои щупальца по всему Советскому Союзу. Мне удалось убедить товарищей из ЦК признать эту секту экстремистской. Ее объявили вне закона и начали безжалостно выкорчевывать все ее ячейки, а шаманов. У меня нашлись аргументы подвести их к смертной казни по законам страны. Это радует, но при чем тут самолеты? Эти сектанты действительно опасны. Нам удалось предотвратить несколько терактов с их стороны и выяснить, что они напрямую связаны с ЦРУ и правительством САШ. Их божок по косвенным признакам нашел себе шаманов среди американской верхушки. Предположительно, главный шаман занимает очень высокое положение в их стране. Во-первых, божок мог поделиться со своими шаманами информацией о душах эльфов, выставив нас злом воплоти наподобие демонов, захватывающих тела людей. Аркамисты могли из шоу «Экстрасенсы» узнать о тебе как о маге, так что возможны покушения вплоть до попытки уронить гражданский лайнер. Во-вторых, имеется вероятность утечки информации о твоей разработке и шанс, что ЦРУ попытается устроить твое похищение. Понял. После слов старшего эльфа неудобный полет на военном самолете уже не казался таким уж некомфортным. Лучше потерпеть боль в спине и ноге, чем рухнуть с высоты в несколько километров без шансов на выживание. Еще что-то, что я должен знать? Вопросительно изогнул правую бровь Карпов. Разве только в целях общего просвещения. Американцы форсировали космическую программу. Им сильно не понравились новые советские «Бураны» на ядерных двигателях и советская база на Луне. Они считают, что лунная база будет использоваться для размещения ракетоносителей с ядерными двигателями. А это не так? Нет, конечно. После того, как товарищи из ЦК убедятся в реальности генератора Хиггса, то на лунной базе постараются разместить ракетоносители с твоим генератором. Так что там с американцами, командир, они ускорили разработку своего шаттла с ядерным двигателем и форсировали марсианскую программу. Хотят отправить свою экспедицию параллельно с советской. Ну да ладно, меня сейчас больше заботят аркамисты, они могут стать серьезной проблемой. Мне стоит беспокоиться? Пока нет, мелкий, но все же будь осторожен. Глава 23. Москва за лето ничуть не изменилась. Все такая же нарядная, с чистыми и ровными дорогами, множеством автомобилей на них и вечно куда-то спешащими людьми. Люди в столице заслуживают отдельного внимания. Они одеваются дорого-богато, как сказали бы в провинции, чему способствует более высокий доход, чем в регионах, и наличие огромного количества бутиков. Москвичи и гости столицы живут в очень быстром темпе. Куда ни глянешь, все бегут, спешат, толкаются локтями. Если заметить в толпе неспешно бредущего человека, то с высокой вероятностью можно утверждать, что он приезжий. Линаэль хоть и старался придерживаться темпа жизни хуманов, но для него даже жители глубинки с их неспешностью казались живчиками. Что уж говорить о столичных обитателях. Они ему вовсе казались безумцами, которые слишком спешат жить. Аналогичная картина наблюдалась на дорогах. Слишком много автомобилей, многие водители излишне резкие предпочитают ездить с максимально допустимой скоростью или даже нарушать правила, превышая ее. Резкие перестроения, опережение транспортных средств, которые будто бы едут медленно. После вождения в провинциальной глубинке управлять автомобилем в столице было сложно. Сидя за рулем старой Нивы, Карпов постоянно пребывал в напряжении. Доклад перед высшими членами Центрального комитета партии прошел, как он считал, успешно. Линайлю пришлось вспомнить все, что ему в магической академии давали на курсах риторики и интриговедения, по которым он с натяжкой получил зачет, поскольку не любил эти предметы. Обратно в Малые Мхи военный транспортный самолет должен отвезти Карпова лишь завтра. Раз уж он все равно оказался в столице, то решил провести время в приятной компании Наташи, с которой договорился о встрече в одном из больших универсамов. Свободных мест на парковке торгового центра оказалось много, поэтому ему без проблем удалось припарковать автомобиль. Низкую худую девушку с рыжими волосами и веснушками на лице, стоящую возле входа в торговый центр, Карпов заметил издалека. В ярко-фиолетовой куртке она выделялась на фоне других посетителей универмага. Несмотря на ясное небо, конец сентября в Москве выдался холодным. Люди, подобно воробушкам, кутались в легкие курточки и вжимали головы в плечи. Наташа по седой шевелюре быстро заметила приближающегося к ней Карпова. На ее лице расплылась счастливая улыбка. Она призывно замахала правой рукой. «Дима, я тут, привет, Наташенька», — обнял девушку подошедший к ней Дмитрий. «Симпатичная куртка. Я тебя не сразу узнала», — отступила от него на шаг Наташа и пристально разглядела. «Шикарный костюм. Никогда не видела, чтобы ты носил классические костюмы». Повода не было. Карпов ослабил удавку на шее и снял ненавистный галстук через голову, после чего положил его в карман пиджака. Пришлось выступать с докладом перед большими шишками. «Кстати, меня удивил выбор тобою места встречи. Почему не ресторан или что-то более классическое? Когда ты мне позвонил, мы как раз с подружками ехали в этот универмаг. Тут на четвертом этаже расположено аниме-кафе. Там к заказу подают мангу, раскраску и цветные карандаши. Можно раскрасить мангу, а можно попросить пустую заготовку под мангу и нарисовать свою. Самые лучшие работы посетителей вставляют в рамочку и крепят на стену. А еще тут вкусный кофе. Пойдем, я познакомлю тебя с подружками». Карпов неспешно двинулся рядом с Натальей по универмагу вдоль ярких прозрачных витрин, за которыми покупателей манили разнообразные товары. Одежда, обувь, детские игрушки, парфюмерия и многое другое. «Рад, что у тебя появились подружки. Только я не знаю, что такое манга». «Как?» Расширяющимися глазами с удивлением посмотрела на Карпова Наташа, словно услышала нечто поразительное. «Дима, ты меня удивляешь. Как можно столько лет прожить в мире и не узнать о такой всем известной вещи, как манга? Точно так же, как в твоем возрасте ни разу не съесть стейк из единорожьей вырезки», в шутливой форме с иронией ответил Карпов. «Манга, чтобы ты знал, преисполнившись важности прогрессора из далекого будущего, который просвещает пещерного человека, начало Наташа, это величайшее японское искусство передачи рассказов в виде рисунков с небольшим текстовым сопровождением». «В смысле, комиксы?» Девушка от возмущения набрала полную грудь воздуха и с апломбом выдала. «Да как ты смеешь сравнивать какие-то комиксы с мангой?» «Понял, что ты понял?» С осторожностью посмотрела на спутника Наташа. «Что ты увлечена этим искусством, о котором мне ничего не известно и которое не комиксы?» «Не комиксы», — покивала Наташа. «Похоже, но не они. Это японское искусство, из которого родилось аниме». «Что?» — с подозрением взглянула на Дмитрия рыжая комсомолка. «Мне стоит спрашивать, что такое аниме?» От такого Наташа настолько опешила, что споткнулась, но спутник вовремя подхватил ее и не дал упасть. «Ты», — она задыхалась от шока и еще большими изумленными глазами смотрела на Диму. «Ты меня удумал добить? Вот как можно не знать, что такое аниме? Наверное, так же просто, как тебе не знать векторных магических преобразований?» — спокойно пожал плечами Карпов. «Ну не знаю, и что такого? Это что-то жизненно важное, как налоги, деньги и знания элементарных правил дорожного движения. Вот ты», — Наташа что-то неразборчиво прошипела себе под нос. «Варвар, мы все лето прожили вместе, а ты не знаешь, что такое аниме? А что, по-твоему, я смотрела? Мультики, мультики, От возмущения ноздри миниатюрной девицы стали широко раздуваться. Мультики, варвар, да как ты смеешь оскорблять величайшее искусство современности? Товарищ комсомолка, вы путаетесь в показаниях. Еще недавно величайшим искусством современности была манга, а теперь аниме. Они равнозначно велики. Девушка смутилась и перешла на тихую речь, заметив, что на ее громкие возгласы посетители торгового центра стадии оборачиваться. «Как скажешь, а ты не согласен?» С прищуром и вызовом посмотрела на Диму девушка. «Конечно, величайшее искусство – это магическая наука». «Пф», – фыркнула студентка, оставшись при своем мнении. «Кто о чем, о плешивой лысине?» «Наташенька, а ты не стесняешься меня представлять своим подружкам? Им я наверняка покажусь стариком. Пусть завидуют молча. Для меня ты не старик. Что они там будут думать? Плевать я хотела». Что дальше собиралась сказать Наташе неизвестно, поскольку Дима замерой приложил палец к губам. Его внимание привлекло необычное оживление в центре атриума, к которому сходились эскалаторы. Там молодой парень в джинсах и военной осенней куртке пафосно упер руки в бока и что-то громко вещал. Но напрягло ли на не поведение юноши, а его прическа, арочи ирокесы и фанатичный блеск глаз. Погрузившись в трансовое состояние сверхвосприятия, Дима почувствовал присутствие силы башка орков, отчего его тело невольно напряглось, а левая ладонь нырнула в карман пиджака и крепко зажала камень-накопитель. Заметив обеспокоенность на лице спутника, Наташа спросила: «Что такое, Дим?» «Тихо», — схватил он ее локоть правой рукой, в левой сжимая накопитель. Тем временем парень с ирокезом сильно повысил голос. «Орком велик, он шествует по миру и вскоре станет единым богом. Еретики, ваши жизни угодны оркому». Карпов силой потащил за собой Наташу в ближайший магазин. Она не упиралась и с непониманием на лице последовала за ним в самую глубь павильона, торгующего молодежной одеждой. «Дима, что происходит? Аркамист происходит. Неизвестно, что этот фанатик задумал, но вряд ли что-то хорошее. У него может быть бомба». Девушка побледнела и напряглась. Она наблюдала за тем, как Дмитрий достал сотовый телефон и набрал номер. «Командир, у нас проблемы. Я сейчас в универсаме Восточный, тут аркамист-шаман. Этот фанатик что-то задумал». «Понял. Сейчас же вышлю туда спецназ. Мелкий, убирайся оттуда. Не геройствуй, у тебя совершенно иная задача». Карпов убрал телефон во внутренний карман и огляделся в поисках путей отступления. Выйти из торгового центра, не встречаясь с аркамистом, можно было лишь обратно на парковку по широкому холлу, который пролегал между магазинов. «Бежим к выходу. Дима, там же мои подруги». Встала как вкопанная Наташа. «Если этот человек террорист, то их нужно предупредить. Позвони им», — потянул Карпов за собой сопротивляющуюся девушку. «Дима», — возмущенно воскликнула она, — «мы должны подняться к ним на четвертый этаж. Это же мои подруги». «Нет, бежим». Карпов успел доволочь Наташу до выхода из магазина одежды, как началось нечто невероятное. Наташа огромными от ужаса глазами смотрела на то, как парень с ирокезом вытянул вперед руки. После этого один из эскалаторов с жутким скрежетом сплющился и рухнул. С него, подобно кеглям в боулинге, вниз полетели люди. Универсам наполнили вопли боли и страха. Люди, громко крича, начали в панике метаться и разбегаться. «Ах ты, орочья сучка!» — выплюнул Карпов. «Что это?» — дрожащим голосом спросила Наташа. «Магия, псионик. Эта орочья тварь находит не просто шаманов, а потенциальных псионов и в рекордные сроки развивает их за счет веры сектантов. Бежим». Тут уж комсомолка послушалась жениха и со всех ног рванула к выходу. Толпа людей спешила туда же. Карпов внезапно подхватил девушку на руки и вместе с ней запрыгнул в небольшой магазин товаров для животных. Комсомолка не успела понять, что происходит, как до ее ушей донесся очередной жуткий скрежет. По коридору, по которому они только что бежали и по которому продолжала нестись обезумевшая толпа, снося скамейки и людей, пролетел огромный пролет эскалатора. Наташа с непередаваемым ужасом огромными глазами смотрела на жуткую картину. На полу остались лежать переломанные, стонущие и кричащие от жуткой боли тела людей, а некоторые из них не подавали признаков жизни. Среди них были женщины, мужчины, дети и несколько стариков. «Дима, сделай что-нибудь», — с надеждой посмотрела она на него. «Ты же маг, сильный, сволочь. Придется потратить сокровище». Линаэль осознал, что бежать нельзя, хотя это было самым логичным решением в данной ситуации. С его сильно ограниченными возможностями сражаться с псионом подобной силы почти невозможно. Но ключевое слово тут «почти». У него с собою было 5 козырей, с которыми он не расставался ни днем, ни ночью. 5 полных накопителей, распиханных по карманам. Он потянул ману из зажатого в ладони камня и окунулся в чувство эйфории. «Прими эти жертвы, великий Йоркам!» — во всю глотку вопил обезумевший фанатик псионик. «Во славу твою я!»